Сквозь заднее стекло его машины виднелись рыжие волосы Гуапы. Мертвенно-бледный Гил Патрик заставил себя посмотреть Мальком в глаза. От волнения он даже не почувствовал, что огонек сигареты обжег ему пальцы. «Я не в состоянии обеспечить вашу безопасность», — повторил он. Малька не мог поверить своим ушам. «Вы хотите сказать, что Макута явится за мной сюда?» Смущение Гил Патрика сменилось раздражением. Он с силой раздавил сигарету в пепельнице. «Я хочу сказать, что вам нельзя здесь больше оставаться», — сказал он. «Наш посол обещал гаитянскому министру иностранных дел не укрывать вас. Ясно? Я думаю, вас предупредили, что в случае осложнения мы тут ни при чем. Сегодня Амур Мирбарел лично потребовала от нас не давать вам убежище. Мне очень жаль». Малька с трудом держал себя в руках. Теперь он понял, почему люди Амур-Мирбале позволили ему без помех добраться до посольства. Никогда еще ЦРУ не отрекалась от него так цинично. Выставленные снаружи трупы Чезаре Костелло и его жены красноречиво говорили о том, что его ждет. Он открыл было рот, чтобы дать волю накипевшему возмущению, но в последний момент сдержался. Хотя бы одно он мог и должен был сохранить — чувство собственного достоинства. Если уж ему суждено умереть, он умрет как дворянин, а не как Чезаре Костелло. На худой конец последний патрон можно оставить для себя. Он пристально посмотрел на Гил Патрика своими золотистыми глазами и холодно сказал: «Ну что ж, извинитесь за меня перед вашим послом. До свидания». Малька уже взялся за ручку двери, когда Гил Патрик бросил ему вдогонку: «Советую вам добраться до Радио Пакс. Может быть, Джон Райли сумеет вам помочь. Я...» Гил Патрик опустил голову и выругался сквозь зубы. Чувствовалось, что в эту минуту он был не очень горд собой. «Спасибо», — сказал Мальку. Выйдя в холл, он остановился в нерешительности. Оба морских пехотинца в шоке стояли возле такси с его зловещим грузом. Перед Малька находилась ведущая на второй этаж лестницы. Если забежать в кабинет посла, может быть, удастся выиграть время, даже переубедить его. Но тут Малька вспомнилось холодное лицо Рекса Стоуна. Его условия — 500 тысяч долларов за проведение смертельно опасной операции на свой страх и риск. Его сиятельству, кавалеру ордена Черного Орла, даже работающему внештатным агентом, не пристало нарушать свое слово. Малька сковал ледяной фатализм. Из-за двери одного из кабинетов доносились приглушенные голоса и стук пишущей машинки. Малька почувствовал себя ужасно одиноким и опустошенным. Но выбор свой он уже сделал. Решительно открыв застекленную дверь, он покинул это безопасное, оборудованное кондиционерами помещение и пошел к своей машине. Садясь за руль, он видел выступающий в проеме ворот посольства длинный желтый капот Ламборгини, решетка радиатора которого напоминала морду изготовившегося к прыжку хищника. Малька понадобилось все его самообладание, чтобы тронуть машину в сторону ворот. Он подумал, что ему, возможно, осталось жить всего несколько минут. Вцепившись в руль так, что у него побелели костяшки пальцев, Малька выехал с территории посольства и повернул налево. В зеркале заднего вида он заметил в Ламборгини одинокий силуэт Амур Мирбале. Доехав до перекрестка, Малько быстро оглядел узкую перпендикулярную улицу.